Вымученная улыбка. Марико, улыбаясь, стояла в кругу нежных цветов, пока придворные дамы осыпали ее лестью. Шептались о ее предстоящей свадьбе. Вслух удивлялись тому, как ей повезло стать частью императорской семьи. «Я слышала, что принц Райден — лучший наездник в Ябусаме», — сказала одна девушка, шагая вдоль цветущей живой изгороди в самой красочной части императорских садов. Другая рассмеялась в ответ. «И самый красивый!» «А вот меня совершенно не волнует его внешность», заявила третья девушка. «Он богат и силен, а лишь эти два качества важны для меня в муже». Они говорили достаточно тихо, чтобы сохранять видимость приличия, но достаточно громко, чтобы их услышали. Они продолжали свою болтовню, пока ее нестройная мелодия не переросла в постоянный гул. Марико заставила их слова слиться воедино. Ей отчаянно хотелось сбежать от них и побродить по саду в одиночестве, чтобы хоть мгновение провести наедине с собой. С тех пор, как было объявлено о дате ее свадьбы с принцем Райденом, всего через два коротких дня, ее со всех сторон осаждали вопросами и восклицаниями. Первый, кто нашел оправдание этой неуместной свадьбе так скоро после смерти прежнего императора, была одна пожилая дама. «Возможно, и правда, что это слишком рано, но праздник поможет вывести наш город из траура». Другие придворные дамы с серьезными лицами закивали, будто это был действительно какой-то важный факт. Марико тогда чуть не фыркнула. С того момента, как она прибыла в Инаку, она не заметила никаких признаков траура. Это лишь подтвердило ее подозрения. Покойный император не пользовался большой популярностью среди знати. Возможно, они и боялись его, но не поклонялись, как должны были. А сама идея этого — поклонение человеку как Богу. Каково это — по-настоящему поклоняться чему-нибудь? Марико огляделась, ища оправдания, чтобы улизнуть отсюда. И ее взгляд упал на знакомое лицо, смотрящее вдаль рядом с закрученными гордениями. Хирата Суке. Девушка, которую забросали яйцами на следующий день после приезда Марико. С того события прошла неделя. Но с тех пор Марико не видела Суке, хотя и искала ее. Пытаясь разузнать о девушке побольше, Марико также вспомнила, как ее отец как-то обмолвился о клане Хирата, и не в самом положительном ключе. Отец Хираты Суке часто критиковал действия Минамото Масару. Клан Хирата был одним из последних, который отказался от верности бывшему сёгуну Такэди Сингену. Совершенно неудивительно, что эти открытия еще сильнее побудили Марико обратиться к поискам Суке. Медленно, стараясь не привлекать внимания, Марико приблизилась к девушке. Суке опустила голову и отвела взгляд, словно желая, чтобы Марико прошла мимо нее, оставила ее. «У нас еще не было возможности познакомиться неофициально», — с улыбкой сказала Марико. Суке вернула улыбку, хотя та и казалась неловкой. «Приятно видеть вас здесь, госпожа Марико. Поздравляю с предстоящим союзом. Желаю счастья вам и светлого будущего для ваших детей». Сказано без сучка, без задоринки. И все же голос Суке звучал глухо. Этот намек на уныние заставил Марико копнуть глубже. С дерзкой искрой в глазах Марико улыбнулась. «Вы желаете счастья и принцу Райдену?» Разумеется, это был опасный вопрос. Но Марико не могла позволить себе роскошь ходить кругами. Если Суке отреагирует не так, как надо, Марико может просто отшутиться и отойти. Суке удивленно подняла взгляд. Она ничего не сказала в ответ. Ее губы как будто чуть поджались, словно она заставляла себя молчать. Марико почувствовала укол. Несмотря на то, что она дала Суке возможность заверить ее в своей верности, девушка вместо этого предпочла промолчать. Ее вопрос удивил Суке, но было очевидно, по теням под ее глазами, что девушка не умела лгать. Не желая признавать поражение, Марико шагнула еще ближе. Стерла следы веселья из голоса. «С моей стороны, было нечестно поставить вас в неловкое положение своим вопросом». Хотя ее глаза расширились, Суке промолчала. «Я хотела...» Марико сделала паузу. «Извиниться за то, что сделала на днях в приемном зале вдовствующей императрицы за свое участие в этом спектакле». Недоверие омрачило черты лица Суке. «Вам не за что извиняться, моя госпожа. Это я была не права. Это я должна смиренно просить у вас прощения». Марико сделала еще один осторожный шаг ближе. Теперь она стояла почти слишком близко. Казалось, будто они готовы соприкоснуться с истиной. «Передо мной также не нужно извиняться. Меня выставляют неправой с тех пор, как я прибыла сюда, особенно в сравнении с другими». «Мы должны воздержаться от сравнения». Суке склонила голову в поклоне. «Это единственный способ стать по-настоящему свободными». Мудрые слова. Суке заправила прядь волос за ухо. «Эти слова стали моей опорой в последние несколько дней. В мире, построенном на сравнении, я увидела всех вокруг себя в новом свете. И это стало моим освобождением». «Я бы не смогла сказать точнее», — сказала Марико, прямо встречая ее взгляд. Суке, наконец, улыбнулась, и от этого жеста в уголках ее глаз появились морщинки. Небольшая ранка на ее щеке от яичной скорлупы почти зажила. Марико жестом пригласила Суке следовать за ней, и две девушки отправились на прогулку, хотя Суке и шла на осторожном расстоянии. Когда они остановились, чтобы полюбоваться облаком разноцветных бабочек, три девушки, идущие вместе в противоположном направлении, поклонились Марико, а затем презрительно наморщили носы при виде Суке. Марико узнала одну из них. Она была в лотосовом павильоне в тот день. Именно эта девушка выглядела встревоженной, когда на Сукэ обрушилось несчастье. Она отвела взгляд, и ее щеки порозовели от дискомфорта. Несмотря на их пренебрежение, Сукэ поклонилась им с грациозной улыбкой на лице. Когда они прошли мимо, она пробормотала: «Мы были подругами с детства. С этими девушками я гуляла по залам и садам. А сейчас...» Она медленно выдохнула. «Я навозная куча под их сандалиями». Марико задумалась, а затем сказала: «Я восхищаюсь вами. Вы нашли в себе силы продолжать относиться к ним с уважением после их предательства». Она искоса взглянула на Сукэ. «Хотелось бы мне, чтобы вы научили меня подобному безразличию к мнению других. Рассказали, как оставаться стойкой перед лицом всей этой глупости». «Дело не в моей стойкости, моя госпожа», — ответила Сукэ. «В последние несколько дней я получила много поддержки от человека, который не должен был протягивать мне руку помощи. Особенно после того, как я столько раз участвовала в изгнании ее из приемного зала». Марико остановилась, поворачиваясь к Сукэ. «Есть придворная дама, с которой я еще не встречалась?» Сукэ кивнула, и в ее ответе проскользнул намек на усмешку. «Мать вашего будущего мужа». Лицо Марико оставалось спокойным, хотя в ее груди забилось любопытство. После разговора с Райденом Марико гадала, когда ей представится шанс встретиться с супругой покойного императора. Как и следовало ожидать, колдунья отсутствовала на всех придворных мероприятиях, на которых присутствовала вдовствующая императрица. Райден сказал ей, что его мать не интересуется двором. Марико широко улыбнулась. «У меня еще не было возможности встретиться с ней, но я была бы рада. Для меня станет честью отвести вас к ней», — ответила Сукэ с поклоном. «Может быть, сегодня вечером?» «Это было бы прекрасно. Спасибо за помощь. Я не была уверена, когда кто-нибудь из придворных дам окажет такую любезность матери принца Райдена или мне, если это вообще произойдет». Улыбка Марико стала еще шире. «Но что же нам делать до тех пор?» На лице Сукэ отразилось удивление. «Нам?» Она моргнула. Марико наклонилась ближе. «Вы когда-нибудь играли в го?» Мать принца Райдена оказалась совсем не такой, какой ее представляла себе Марико. Она ожидала увидеть женщину необычайной красоты, одетую в роскошные шелка. Женщину, не стесняющуюся выставлять на показ доказательства своей удачи. Вместо этого она встретила колдунью, одетую в простую одежду из голубовато-серого льняного полотна, без драгоценностей или намека на богатство, без единой заколки из черепахового панциря в ее волосах. Они встретились под потемневшим небом, рядом с павильоном, стоящим под восходящей луной. Мать Райдена стояла босиком у кромки воды. Ее волосы падали на спину, распущенные и свободные. Она оглянулась на Марико и улыбнулась. Выражение ее лица не было добрым, не было и неестественным. Это было лицо человека могущественного, чистого, бесхитростного. Лицо, заставившее Марико задуматься. Такая женщина, возможно, величайшая колдунья своего поколения, не могла подняться до своего положения, если бы не была расчетливой, если бы не умела искусно читать разумы. Марико приблизилась к ней, повернулась к ней лицом. Изучала ее, как она изучала Марико, без малейшего намека на притворство. Мать Райдена по-прежнему была красива. Возраст не так сказался на ее внешности, как у других. Она выглядела умной, бдительной. Еще до того, как Марико произнесла хоть слово, она поймала себя на мысли, что надеется стать на нее похожей, когда будет в том же возрасте. Она одернула себя. Возможная опасность требовала от нее сохранять осторожность. Мать Райдена не смогла бы десятилетиями выживать при дворе, если бы не обладала огромной изворотливостью. «Прости, что мне понадобилось столько времени, чтобы встретиться с тобой, Марико Тян», — начала женщина. «Прости мать за то, что она прохладно отнеслась к девушке, которая через несколько дней украдет ее сына». Марико поклонилась. «Здесь нечего прощать, моя госпожа». Мать Райдена рассмеялась. «Я не являюсь придворной дамой этого двора». «Но вы — мать моего господина, и я выражаю вам величайшее почтение, как то подобает». «Кано-сама должен немало гордиться тобой. Ты делаешь честь имени своего отца». Марико снова опустила голову. «Я недостойна вашей похвалы». «Не соглашусь». Она подняла руки, приманивая к берегу скользящего по поверхности черного лебедя, чьи перья блестели в лунном свете. «Думаю, это абсолютно невероятно, что тебе удалось пережить покушение в столь юном возрасте, а затем отсрочить свою гибель, живя среди воров и убийц». Как и в случае с императрицей, Марико знала, что ее проверяют, но по-другому. Ее встревожило осознание, что она не могла понять намерения этой женщины. «Я почти ничего не сделала, моя госпожа. Звезды были на моей стороне». «Разумеется». В голосе колдуньи появилась осторожность, словно она начала терять интерес. Они смотрели, как черный лебедь подплыл и остановился. Опустил голову, словно в поклоне, а затем уплыл. «Мой сын будет нелегким мужем». Марико не ответила. Мать Райдена продолжала. «Я не воспитывала его покладистым. Я вырастила его, чтобы он мог сражаться, чтобы он был безупречным. Для меня это был единственный способ обеспечить его безопасность. Моим наибольшим желанием было воспитать сына, которому даже небеса не могли бы придраться». Глаза Марико расширились. В этом отношении она провалилась. С треском. Проницательная женщина снова повернулась к Марико, глядя прямо ей в глаза. «Я не заблуждаюсь. У Райдена есть свои недостатки. Я это знаю. Черты ее лица ожесточились. Он еще молод и нуждается в руководстве. К сожалению, у него больше нет времени слушать свою мать. Улыбка тронула ее губы. Когда она перевела взгляд на подернутые рябью воды пруда. Иногда мужчины не осознают, какой силой может обладать женщина, что многие вещи начинаются и заканчиваются нами. Я желаю Райдену, чтобы ты была с ним столь же прямолинейна, как и я была с ним, чтобы ты не позволила его недостаткам затмить его лучшее я. Лучшее я? На лице Марико по-прежнему было серьезное выражение. Она медленно кивнула, словно только что получила мудрый совет. Как бы то ни было, именно такой ее и воспитывали, заботливой женой и любящей матерью. Будь это ее самым главным желанием, для нее не было бы большего подарка, чем руководство, предложенное матерью ее мужа. Впечатляюще! Свет луны блеснул в глазах колдуньи. Ты больше, чем я думала. Похоже, она не лгала. Спасибо за вашу мудрость, моя госпожа. И за комплимент. Это был не комплимент, госпожа Марико. Это было предостережение. Мать Райдена взяла Марико за руку. Прикосновение поразило девушку, потому что такое нарушение личных границ среди знати было необычным. Рука колдуньи была прохладной, а ее прикосновение мягким. Марико почувствовала, как успокаивающее тепло растекается от ее пальцев до запястья, словно убаюкивая. Ей хотелось выдернуть руку. Она подавила в себе это желание, поскольку оно бы стало верхом неуважения. Ее тело сжалось, ее разум оставался неподвижным. Мать Райдена легко вздохнула. «Не растеряй свои сильные стороны, дочь моя. До сегодняшнего дня я не знала, каким благом ты можешь стать для моего сына. И я благодарна за это». Колдунья низко наклонилась и поцеловала руку Марико. А затем исчезла с берега в водовороте льна.